оставаясь с девочками дома, шла с ними в кино или занималась шитьем. Она ни одного дня в жизни не работала, и Берт очень этим гордился. Богатым человеком назвать его было нельзя, но он вполне мог ходить по городу с гордо поднятой головой. Его дочь не какая-нибудь нищенка, чтобы одалживать платье у подруги, и не шлюха, чтобы отправляться на школьную вечеринку разодетой, что твой павлин. Мэри Берт была красивой девочкой, но именно поэтому ее надо было держать в заперти, чтобы ее не постигла участь легкомысленных, пустоголовых теток. Сам он женился на очень скромной девушке. До знакомства с ним Маргарет О'Брайен мечтала стать монахиней. И вот уже почти 20 лет она была для него прекрасной женой. Но он никогда бы не повел ее под венец, если бы она была такой расфуфыренной штучкой, которую из себя пыталась строить Мэри Бет, или пробовала бы спорить с ним, как Ноэль. Несмотря на то, что особых проблем с Мэри Бет у него никогда не возникало, Робертсон-старший еще несколько лет назад пришел к выводу, что с сыном сладить гораздо проще, чем с дочерью, у которой возникали странные идеи о том, что можно и что нельзя делать женщинам, о дальнейшем образовании и даже колледже. Школьные учителя совсем вскружили девочке голову, постоянно повторяя ей, как она умна. Берт считал, что в женском образовании нет ничего плохого, если только вовремя остановиться и правильно его использовать. Он часто говорил, что для того, чтобы менять пеленки и жарить бифштексы, не нужно оканчивать колледж. В принципе, он не имел ничего против элементарного образования и был бы только рад, если бы Мэри Бет изучила бухгалтерский учет и помогала ему в работе. Но, по большей части, сумасшедшие идеи дочери были совсем из ряда вон выходящими. Женщины – врачи, инженеры, адвокаты, даже медсестры. Такой судьбы Берт не пожелал бы своей девочке. О чем она, черт побери, толкует? Иногда он удивлялся своей старшей дочери. У него были твердые понятия о том, как девочки должны вести себя, чтобы не исковеркать свою жизнь или жизнь других людей. И они должны выходить замуж за достойных молодых людей, быть покладистыми женами и рожать детей столько, сколько даст им Господь или сколько захотят их мужья. А потом они должны заботиться о своих мужьях и детях и о своем доме, да так, чтобы все было пристойно. Райана он тоже воспитывал в строгости, предупредив сына о том, что он не должен жениться на первой попавшейся девчонке. И не должен допускать того, чтобы девушка, на которую он жениться не собирается, забеременела от него. Но девочки — это совсем другое дело. Они должны вести себя как следует, а не ходить на танцы полуголыми или нервировать родителей идиотскими идеями о высоком предназначении современных женщин. Иногда Берт думал, что во всем виноваты фильмы, на которые его дочери ходили вместе с матерью. Сама Маргарет ничего подобного внушить им не могла. Она была тихоней, которая никогда не доставляла ему никаких неприятностей. Но Мэри Берт, она была послушной девочкой. Однако Берт был твердо убежден, что эти новомодные идеи рано или поздно доведут ее до большой беды. Мэри Берт и Дэвид добрались до школы примерно через час. Похоже, по ним никто из одноклассников не скучал, несмотря на то, что